Глава 11. Явно перестарались. Не то чтобы первый атомный ледокол назвали Иосиф Сталин. Это хорошо, и это правильно. Тут мне и сказать нечего, только глубоко поклониться кораблестроителям. Почтили память отца. Но назвать второй, значительно более мощный, который должен стать флагманом атомного ледокольного флота всего мира, Василий Сталин? Мне же всего 28 лет. «Если бы ты знал, Вася, сколько у меня труда ушло, чтобы Владивостокские мосты и Сахалинскую дамбу твоим именем не назвали!» – ухмыляется Синельников. «Пришлось согласиться самому на мост через бухту Золотой Рог. Видишь, как я ради тебя жертвую своей фамилией?» «Во, жертвенный ты наш! И вечно голодный!» Наяривает шашлык под холодную беленькую, не забывая поглядывать, как наши дети штурмуют маленький искусственный водопадик в бассейне. Да, времена у нас пошли. Мы с Егором больше сидим с детьми, чем наши жены. Вечно заняты они у нас. Наукой плотно занимаются и руководят своими институтами. «Вы, Васенька, лучше можете отвечать на их многочисленные вопросы», утверждает моя Галинка. «Вы же с Егором Синельниковым со своей фотографической памятью всю сетевую советскую энциклопедию в голове держите». «Ну, всю не всю, но кое-что знаем». Пришлось, правда, по методике института, в котором работает сестра, научиться забывать лишнюю информацию. Мозг, он ведь не резиновый. Но вот что ответить нашим любимым почемучкам на их бесчисленные вопросы, мы с некоторым трудом все же находим. Бум! Мой племянник-тезка угодил мячиком своему папаше точно в затылок. Звук довольно звонкий. Но надо честно признать, что это не потому, что голова у Синельникова пустая. Просто мячик хорошо накачан. Егор оторопело смотрит на пустой хрустальный стаканчик в своей руке, на разлитую водку на своих коленях и оглядывается. Довольный маленький Васька удирает обратно в бассейн прятаться за братьев и сестру. Синельников, сделанным возмущением, бросается за сыном. «Пойду и я туда. Побарахтаюсь с детьми, пока наши жены не приехали с работы и не начали нас всех строить. Порядок в воспитании детей, видите ли, прежде всего. А то мы сами не знаем». «Вывод? Прежде всего, постепенно выводить всю промышленность из крупных городов. Оставляем только НИИ, культурные и учебные заведения». Вчера в Москве уже в который раз была крупная автомобильная пробка. Как Каганович не старается, развивая общественный транспорт столицы, но перспективы, увы, неутешительны. «Вообще, надо создать такие условия жизни в крупных городах, чтобы замедлить или остановить в них рост численности населения, предполагаю я. И если не вообще сделать так, чтобы оно понемногу уменьшалось». «Это каким же таким образом?» спрашивает Маленков, наш главный специалист по гражданскому строительству. «Ну, во-первых, все достижения науки и культуры должны быть доступны населению во всех населенных пунктах страны. От инфосетей, так у нас называют аналог интернета того мира, и других средств связи до нормальных заведений для культурного отдыха. Телевидением страну обеспечили, но не надо останавливаться на достигнутом. Также не стоит забывать о качественном транспорте». Я говорю, и до меня неожиданно доходит, что у меня сейчас те же самые выражения, которые были когда-то у отца. «Понимаете, Георгий Максимилианович, народ даже в самом маленьком поселке не должен чувствовать себя оторванным от жизни страны. Тогда он не будет стремиться уезжать из своего дома в большие города, а будет думать, как в своем поселке сделать жизнь лучше. Вот в небольшие города, где есть и будут большие промышленные предприятия, пожалуйста, пусть едут. А значит, наша основная задача сейчас – качественно улучшить жизнь на селе и в малых городах». «А в столицах разве улучшать не надо, Василий Иосифович?» удивляется Мехлис, наш главный контролер. «Надо, но медленнее, чем растут зарплаты. А жизнь здесь сделать дороже. Тогда народ сам потянется за своими выезжающими из крупных городов предприятиями в малые. И опять-таки, улучшать и удешевлять транспорт. Строить и строить железные дороги и автострады. Лазарь Моисеевич, повернулся я к Кагановичу. Транссиб вы модернизировали? БАМ и Транс-Аляску с Трансканадой построили? Когда будет скоростная магистраль между Москвой и Ленинградом? Товарищ Сталин, проектные институты работают. Обещают сделать поезд с максимальной скоростью до 500 км в час. Во, выпячивает грудь, как будто сам проектирует. А саму скоростную магистраль мы построим быстро. Поездка между столицами будет длиться не более 2 часов. Ладно, поверим в очередной раз. Вообще-то Каганович свои обещания обычно выполняет. Зря я к нему придираюсь. С другой стороны, на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Георгий Максимилианович, опять поворачиваюсь к Маленкову. Подумайте, поговорите в Министерстве культуры и... Я бросаю взгляд на календарь. Через 2 недели жду вас с предложениями, чтобы было уже что согласовывать с госпланом. С одной из наших главных проблем – обеспечением народа нормальным жильем – Маленков справился в прошлом году. Сейчас жилищное строительство продолжается уже меньшими, но все равно опережающими по сравнению с ростом численности населения темпами. А вот с культурой мы все же отстаем. Нет, конечно, наша страна первая в этом вопросе. Но вот за потребностями народа мы несколько не успеваем. Как я это определил? Элементарно. Среднее потребление крепких напитков, хотя и упало почти в 2 раза по сравнению с 1940 годом, но это же все равно много. Значит, народу заняться больше нечем. Не дорабатываем. Говоришь, постепенно вывести всю промышленность из крупных городов? На лице Лаврентия Павловича было очень заинтересованное выражение. Конечно. И чище будет, и рабочий народ за большими зарплатами в города поменьше потянется. Берия задумался, а потом сказал. Будут освобождаться огромные территории. Это ведь серьезная перестройка пойдет. Василий, отдай-ка мне Москву. В смысле? Не понял я. А в прямом? Усмехнулся маршал. Давай я займусь реконструкцией центра и постройкой новых районов на месте промышленных предприятий. В конце концов, я же архитектор по образованию. Конечно, многое подзабыл, но я же не сам проектировать буду. Молодежь привлеку. Мы с заулыбавшимся Егором переглянулись. Да легко. Тебе и карты в руки. Тут же согласился я. Здесь и раздумывать нечего. Кто лучше нашего Берии с этой задачей справится? Старый конь борозды не испортит. Хотя, какой же он старый? Только в прошлом году юбилей отпраздновали. 51 год для мужчины – самый расцвет сил. Лаврентий Павлович плотоядно потер руки и, как всегда, снял пенсне и помассировал переносицу. В прошлом году он решился и сделал лазерную коррекцию зрения, но по-прежнему носит свой легендарный оптический прибор. Правда, теперь уже с простыми стеклами. Говорит, что привык. Сделаем из нашей столицы самый красивый и удобный город мира. Из самого центра выкинем все крупные магазины и старые неудачные жилые дома. Новые строить не будем. Побольше парков и широких магистралей. Некоторые исторические здания придется переместить. А так как заводы вообще уберутся, то и пробки образовываться не будут. Берия рассуждает, и отлично видно, что эта работа ему по душе. «Приглашу итальянских и немного французских архитекторов. Даже немцев задействую для общей перепланировки города». «А чем тебя, Лаврентий Павлович, наши архитектурные мастерские не устраивают?» – спрашивает Синельников. «За эти годы и он наконец-то перешел с нашим старшим другом на «ты». «Понимаешь, Егор...» Берия чуть-чуть задумывается – у каждой нации есть свои особенности. Немцы распланируют транспортные артерии города так, что движение будет максимально оптимизировано. Французы? У них свое чувство красоты, которое при строительстве зданий дает некоторую изюминку. Италия? У нее еще со времен Римской империи своя достаточно интересная школа. А у нас, как мне кажется, сейчас слишком много помпезности, монументальности. Я же хочу соединить все школы и взять от них лучшее». «Да уж, Лаврентий Палыч», – соглашаюсь я с Берией. «Тут ты наверняка прав. У каждой нации свои особенности. Вы, друзья, никогда не задумывались, почему в наших домах не наша сантехника, а шведская и норвежская? Хотя она процентов на 15 дороже отличной и качественной советской». Они оба с удивлением глядят на меня. Понимают, что я прав, но не знают почему. «А потому что глаз радует. Душу их художники в нее вкладывают. А наши не хотят. Советскому человеку дай самолет или танк создать. Ракету, в конце концов. А дагестанцу, например, кинжал или саблю. А вот по-настоящему красивый унитаз наш художник-конструктор нарисовать не в состоянии. Не дано». «И... запустили!» Синельников светится так, как будто это он лично разрабатывал, спроектировал и собрал под критический атомный реактор. Светится и в темпе сбрасывает одежду. Жарковато сегодня. «Егорка, а чего вы все вокруг этого реактора так носитесь?» Тут же спрашивает Светка, отрываясь от экрана и массируя уставшие от клавиатуры пальцы, в то же время лениво потягиваясь. Сейчас этот влюбленный тип будет объяснять своей жене проблемы современной ядерной энергетики. А чего здесь сложного? Старая идея из того мира – приспособить к атомному реактору мощный ускоритель элементарных частиц. Реакция в этом варианте получается строго подконтрольной, абсолютно безопасной. А уж плюсов! Высочайшая концентрация делящихся ядер почти 100% при 2-5 в старых реакторах и при 20 в реакторах на быстрых нейтронах. А в качестве делящегося материала, кроме урана, нынешние радиоактивные отходы и торий, запасы которого у нас просто фантастические. В одной только РСФСР свыше 1,5 миллионов тонн. Реальное уменьшение количества радиоактивных отходов в десятки раз. Все хорошо, одно плохо. Нужен относительно дешевый, небольшой, но мощный ускоритель. А где его взять? В том мире над этим работали, но в начале 90-х, когда СССР развалился, забросили. Дорогое это удовольствие заниматься такими проблемами. А у нас бюджет позволяет. 7 лет работы, 1000 ученых и инженеров. Это имея всю информацию из того 21 века. И вот он, результат. Модульный, компактный ускоритель на обратной волне. Еще пара лет напряженной работы, и подкритический реактор у нас наконец-то запустили. Теперь можно считать энергетическую проблему на Земле решенной. Ну, как минимум на 2-3 сотни лет. А там, глядишь, и холодный термояд получит. Во всяком случае, наши физики-теоретики во главе с Альбертом Эйнштейном, Нильсом Бором и Львом Ландау считают это возможным. Но, увы, не сегодня. Совершенно по-другому обстоит дело с газофазными ядерно-реактивными двигателями. Наши инженеры накинулись на недоведенные разработки того СССР и обещают уже не экспериментальные образцы, а серийные года через 3. К 1958-му. Вот на нем наши космонавты на Марсе полетят. О, пока я размышляю о прогрессе, эти голубки уже целуются, как будто недавно познакомились и не имеют 5 детей, с которыми сейчас, ну, очень плотно общается моя жена. Соответственно, и с нашей 4-кой. Минут через 20 Галина приведет всю эту ораву сюда, к большому бассейну правительственной резиденции. Так, бумажных документов здесь нет. Мой и Светкин счетноды водонепроницаемые. Брызг ведь будет. Счетнот. Так здесь сократили название счет-блокнота. В том мире эти портативные ЭВМ называли ноутбуками. А мы, по возможности, отказались в названиях вычислительной техники от всяческих англицизмов. «Нет, товарищ Калюжный, мне нужен проверенный образец ускорителя на обратной волне спутникового базирования именно для военного применения. Не просто проверенный, а полностью испытанный и готовый к производству». «Василий Иосифович, но зачем? И какой завод готовить?» Я посмотрел в глаза директора отраслевого НИИ. Он явно думает, что мы собираемся с кем-то воевать. «Конечно, собираемся. Только не здесь, а там. Один удар с орбиты выведет из строя ядерное оружие и атомный реактор. Стандартная защита против мощного пучка нейтронов, как картонка против японской катаны. Может быть, мы и не будем вести полномасштабную войну, а только запугаем вероятного противника в том мире». «Государственная необходимость. Соберете, выведете на орбиту, испытаете на спецмишенях, при необходимости доработаете. Затем передадите мне весь пакет документации со всеми нюансами. Опытный образец после этого уничтожить. Никакое производство под серийный выпуск не готовить». Не стану же я объяснять, что документация нужна мне для проекта «Глубина». Ученые бьются над проблемой связи с тем миром уже 20 лет. Начали сразу, как только у нас появилась вычислительная техника, достаточного для этой работы уровня. Пока существенных успехов, увы, нет. Вот по теории профессора Шлоссера кое в чем продвинулись. Возглавляемый Светкой институт мало того, что еще на 10% поднял коэффициент выживаемости, но и нашел некоторые возможности применения его к обычным людям. Лет через 10 обещают научиться рак и всяческие артриты излечивать. Связаться пока не получается, но мы готовимся. Готовим людей и информацию. Мы уже обошли тот мир технологически. Ну, во всяком случае, известный нам на момент моего десантирования уровень. Надежда, как говорится, умирает последней. Я не прекращу работу над глубиной, пока буду жив. В конце концов, это же еще и развитие науки. Самому мне, как выяснилось, и Егору уже никогда туда не вернуться. В институте, которым руководит сестренка, это доказали. Что-то там такое, связанное с информационным перенасыщением мозга. Но мы же и не хотим возвращаться. Мы хотим только помочь нашему первому миру выбраться из той трясины загнивания, куда его постепенно затягивает».